Ты не поверил своим глазам, подумал, что я внезапно изменилась. Представляю твой шок, мы уже были немного знакомы, пусть и под масками. Дело в том, что я предпочитаю смотреть на вещи рационально. Ты и Мариэлла, два абсолютно разных человека, и я наблюдал за тобой, и потом примерно прикинул, все разузнав, что с тобой что-то произошло, как раз примерно в день весеннего равноденствия. Это игры богов, тяжело вздохнула я, а ведь Даррин и правда говорил мне однажды, что общался с Мари, и я была совсем другая, только вот я едва обратила на это внимание, отмазалась, пошутив. «Послушай, мне все равно, откуда ты?» Даррин встал и коснулся моей руки, беря ее в свою ладонь. «Я ведь знаю тебя, а ты знаешь меня». Я задрала голову, глядя в лицо дракону. Он ласкал меня взглядом. В его надежных руках я чувствовала себя защищенной и бесконечно счастливой. И я полюбила именно тебя, твою душу. В этом теле, или в каком-то другом не столь важно. Ты бы все равно казалась мне самой интересной и привлекательной. Я тебе нравилась даже когда носила платье на несколько размеров больше, хмыкнула я, вспоминая себя весной. Такое было, я даже не заметил. Но сразу скажу, я был без ума от хитрой рыжей лисички с первой встречи на маскараде. Эх, идеальный мужчина. Даррин обхватил мою талию и притянул к себе ближе, а затем склонил голову, накрывая мои губы своими. Поцелуй был болезненно сладкий, я вся затрепетала, прижимаясь к господину дракону все ближе. Его губы требовательно, но так нежно ласкали мои. Я почувствовала, как все тело наливается желанием. Хотелось принадлежать этому мужчине всецело, раствориться в нем без остатка. Руки Даррина скользнули по моей спине, погладив кожу через тонкую ткань. «Знала бы ты, как давно я хотел это сделать», — пробормотал дракон мне в губы. «Так-то в нашем мире нравы немного посвободнее», — улыбнулась я, обнимая господина дракона. «С поцелуями у нас так долго не тянут, так что я вовсе не против, чтобы ты почаще применял такой напор, а может и еще заходил подальше», — пробормотала я, вконец осмелев. «Что значит посвободнее?» — нахмурился он, внезапно посуровев. «Ты что же там? Вот же собственник. Мужчинам в этом мире еще учиться и учиться считать женщин равными себе. Но мне был приятен этот маленький момент ревности. На самом деле нет. Но целоваться я не слишком-то стесняюсь», — ответила я, призывно стрельнув в Даррина глазами. Внезапно он подхватил меня на руки и закружил, а я весело и беззаботно рассмеялась, хватаясь за крепкие мужские плечи. Мне казалось, что я героиня счастливого романтического фильма. В воздухе пахло цветами и чем-то нестерпимо волнующим и приятным. Я на долгие годы запомнила этот запах, он словно осел внутри меня, проник в самые дальние уголки памяти. Десятки лет спустя я много раз вспомнила этот восхитительный момент, и каждый раз этот запах будто возникал из ниоткуда. И лишь потом я поняла, что он ассоциировался у меня со счастьем, безграничным и всепоглощающим счастьем, и этот день стал точкой его отсчета. Но тут Даррин поставил меня на ноги и принял такой серьезный вид, что я даже испугалась. «Мари», он протянул мне руку и раскрыл ладонь, на которой поблескивало золотое колечко, усыпанное крошечными зелеными камушками. «Знаю, нужно бы сделать предложение как-то по-другому, но я не смог терпеть. Я принес с собой кольцо в надежде, что ты согласишься. Именно сегодня. Я не вижу смысла тянуть, выходи за меня. Стань моей. Я не понимаю этих ухаживаний, но клянусь, буду беречь тебя до конца наших дней». Я прижала руку к груди и, кажется, даже не дышала, пока господин дракон это все говорил. «Вот так сразу и замуж, и не будешь запрещать мне работать и развивать мой клуб?» — с подозрением спросила я, прищурившись. «Скажу больше, я расчетливо надеюсь, что ты еще и будешь помогать мне с моим, так что думай, прежде чем соглашаться. Ты подписываешься не салфеточки у окна вязать. Наверное, это лучшее, что мне мог сказать мужчина. Но, я тебе отвечу, но чуточку позже», — выпалила я, немного смущаясь. В глазах господина дракона появилась тревога. «Понимаю, теперь все изменилось. Ты одна из самых желанных невест королевства, любимица самого Фредерика. Возможно, ты хочешь рассмотреть еще варианты, но я тебе предупреждаю, я никого к тебе не подпущу. А если кто-то посмеет посмотреть на тебя, он пожалеет. Ты моя, глупый». Я потянулась вперед и легко чмокнула Даррина в губы, чем несказанно его удивило. «Да ему придется привыкать к моему развязанному поведению. Я еще и не такое могу, но покажу ему попозже. Мне нужно повидаться с Великом. «Я хочу у него кое-что уточнить», — объяснилась я. «Но как ты его увидишь? Он же бог. Надо хотя бы попробовать. Я оставлю тебя на полчаса, ты не против?» «Конечно», — Даррин был не против, хоть и отнесся весьма скептически к тому, что я собралась звать велика. «Кажется, он все еще подозревал, что я хочу отмазаться от свадьбы. А я бежала по саду вперед и не верила, что я захомутала самого принципиального холостяка королевства. Чудеса, да и только. Сердце пело от счастья, тело казалось легким, как пушинка. Единственное, что меня волновало, а вдруг велик вернет меня обратно? Или вдруг я внезапно умру?» Он говорил, что последствий для жизни не будет. Но кто знает, что на уме у хитрого башка. И наш уговор. Словом, прежде чем соглашаться на то, чтобы связать свою жизнь с мужчиной моей мечты, ой, то есть с драконом моей мечты, я хотела прояснить некоторые моменты. Я слишком была привязана к Даррену и не хотела давать ему ложные надежды. Выбежав на крыльцо, я остановилась, тяжело дыша. «Велик!» — негромко позвала я. Не прошло и пары секунд, как знакомый голос раздался позади меня. «Звала меня, опять следишь за мной», — сделала вывод я, разворачиваясь. Уж больно быстро появился. «Вы такие милые!» — я почти всплакнул. Велик театрально смахнул слезу пухленьким пальчиком с огромным перстнем. Сегодня на нем был розовый в оранжевую крапинку костюм тройка и зеленые башмаки с сумасшедшим орнаментом. Волосы велика слегка отросли и теперь еще сильнее торчали в разные стороны, как у сумасшедшего ученого. К тому же головной убор он сегодня не надел. «Ну и что скажешь?» — вопросительно изогнула брови я. «Я спасла драгонов до конца лета, как и обещала. Теперь твоя очередь». «Спасла? Ты правда так думаешь?» Внутри будто что-то оборвалось. Я с тоской прошептала. «Думаешь, отец солгал, король?» «Вовсе нет. А чего же тогда? Зачем так пугать?» Внезапно я услышала в отдалении приглушенное рычание, а там уже знакомый уркурк. «Зубастик», — пробормотала я. «Он опять ест питту Персивальда. Ну что же за несносный малыш? Грейс же каждый день выносит ему на окраину леса нарезанные кусочки». «Подожди, Велик, я должна его отправить обратно в лес, иначе кто-то из гостей увидит». Велик уселся на ступеньки, по своему обыкновению начав болтать ногами, а я направилась в сторону посевов перси, которые ютились за небольшим забором и высокими кустами, скрывающими огород. С тех пор, как в особняке стали появляться посторонние, я строго-настрого запретила драгончику подходить близко, зная его любовь к угощениям. Мы носили ему питту к лесу, и я частенько заглядывала, чтобы проведать маленького друга. Только вот он подрос и стал совсем не таким, как был раньше. Зубастик заматерел и почти догнал по размеру свою мать. Я поражалась тому, насколько быстро растет малыш. Он по-прежнему иногда дарил мне камни, но уже не так часто. А вот самый первый, драгонье сердце, я спрятала дома в своей комнате. Он почему-то всегда был теплый. Однажды я надеялась сделать скульптуру в виде дракона и дать ему в лапки этот самый камень, в память о нашей дружбе. К тому же подобное произведение искусства было бы отличным дополнением к владениям драконье сердце. Я вышла из-за поворота и увидела жуткую картину. Четверо мужчин, одетых, как наемники, нападали на зубастика, который отбивался от них негромко, но очень злобно рыча. Вдруг один из них вытащил длинный меч. «Не хочет по-хорошему», — услышала я его выкрик. «Прекратите», — закричала я, испугавшись за своего любимца. «Уроды», — а затем закричала еще громче. «Помогите, помогите». Я сразу поняла, нужно быстро найти помощь, иначе они просто убьют его. Зачем и почему, я не пыталась анализировать, просто развернулась и понеслась к дому, продолжая звать на помощь. Внутри билась мысль, лишь бы малыш продержался до того, как придет подмога. Но я не пробежала и 10 метров, потому что, к моему ужасу, меня вдруг накрыла огромная тень. Я успела поднять голову и увидела того самого дракона, который когда-то сжег нам питту и пытался сжечь дом. Это было последнее, что я увидела. Дракон подхватил меня лапой и сжал когтями до хруста в ребрах. Меня так встряхнуло, что я потеряла сознание. Глава 34. Тайный враг. Я пришла в себя от тихого урчания и того, что кто-то толкал меня в бок. «Ах!» — выдохнула я, потому что ребра пронзила острая боль. Открыла глаза, чувствуя, как пульсируют виски. Зубастик смотрел на меня тревожными грустными глазенками. «Малыш!» — прошептала я, приподнимаясь на локтях. Хоть перед глазами все и плыло, я разглядела в полутьме, что мы находимся в пустой комнате. Единственное, что в ней было, Клетка примерно 2 на 2 метра, мы в ней и сидели. С учетом того, что драгончик подрос, нам было тесновато. В воздухе витал едкий запах старой соломы и мочи. В углу стояли погнутые, давно не мытые металлические миски с остатки налипшей на них еды. Я поняла, что мы попали кому-то в плен. И судя по этому месту, здесь кого-то держали и раньше. Вдруг открылась дверь, ведущая в комнату. Свет ударил в глаза, и я зажмурилась на пару мгновений. Эта сука очнулась, услышала я грубый мужской голос. «Отлично, мы как раз скоро отплываем. Заставим ее утихомирить эту зверюгу», — ответил другой голос. Открыла глаза и увидела высокого тощего мужчину лет 50. У него во рту недоставало парочку зубов, а взгляд был полон презрения и превосходства. В руке он держал нечто напоминающее копье с острым, блестящим наконечником. Зубастик утробно зарычал и показал клыки. «Вы кто такие?» Я не узнала свой охрипший слабый голос. «Здорово же меня приложили!» «Молчать!» Зло выплюнул мужик. «Сейчас же заставь зверя успокоиться, иначе я ему кишки выпущу, а потом тебе!» Я бросила на драгончика взволнованный взгляд. Он ответил мне решительным и бескомпромиссным. Я поняла, что малыш намерен защищаться и защищать меня до последнего вздоха. Я попрошу драгона успокоиться только в том случае, если вы скажете, что вам нужно. Холодно спросила я, с трудом поднимаясь на ноги и борясь с подступающими к глазам слезами. Ребра болели так, что хотелось выть. Условия мне ставить вздумала, богатая сука, процедил мужик, сплевывая на землю. К нашему шефу тебя отведем, богачка, услышала я второй голос из-за двери. Так, у них есть какой-то шеф и это хорошо, хотели бы убить, уже бы убили. Я старалась мыслить рационально, они называют меня богачкой, это плюс. Предложу им денег, чтобы нас отпустили, что им вообще нужно, только если. Я в ужасе уставилась на зубастика, кто-то мог узнать, что он как курочка, которая несет золотые яички. Иначе что этим странным людям делать у меня во владениях и ловить драгона, тем более, выходит, что это они шастали по лесу, когда дочь Грейс чуть не изнасиловали, а потом пытались выгнать нас. А ведь и Перси рассказывал, что он будто бы иногда видел каких-то людей в лесу. А раньше такого отродясь не было в наших глухих краях. А я все списывала на любопытных, желающих взглянуть хоть одним глазком на будущий клуб. А они просто искали драгонов в лесу, но все равно непонятно, откуда они узнали, как вышли на нас, и почему именно тогда, когда я начала жить в драконьем сердце, начались все эти проблемы. Зубастик, я подошла к разъяренному малышу и коснулась рукой его переносицы. Я пойду поговорю кое с кем и нам скоро выпустит. Обещаю, все будет хорошо. Он глухо уркнул и попытался оттолкнуть меня себе за спину. Малыш, прошептала я, наклоняясь и целуя совсем уж не маленький носик драгона. Все будет хорошо, верь мне. Зубастик нехотя отошел в сторону, а мужик тут же открыл дверь, выставив перед собой копье. Он убрал его только когда понял, что драгон не собирается нападать, закрыл клетку на замок и опустил ключ в карман. Меня, едва не теряющую сознание от боли, потащили куда-то по ступеням вверх, вывели из подвала в какой-то маленький, усыпанный мусором дворик. Я попыталась осмотреться, но поняла лишь, что мы возле моря, по запаху, должно быть, где порт и улицы бедняков. Потому что в отдалении слышались перекрикивающиеся мужские голоса и крик чаек. На помощь я звать не решилась, вряд ли меня бы услышали. А вот навредить это вполне могло. Меня затащили в старый обшарпанный дом из самана и затолкнули в одну из комнат. «Так-так, леди Эванс», — с расстановкой произнес мужчина, сидящий на простом деревянном стуле. Он был высок и немного полноват, с черными волосами, тронутыми нитями седины и крупным орлиным носом. И это именно он был тем драконом, я чувствовала. «Что вам нужно?» — выпалила я, пытаясь распрямиться. Ребра тут же ответили жгучей болью. Пришлось привалиться к стене, чтобы отдышаться. А негодяй сидел на стуле, развалившись. «Мне присесть предложено не было. Меня зовут Джером, и мне нужен ваш милый домашний зверек». Мужчина расплылся в широкой улыбке, похожей на оскал. «Но зачем?» — я до последнего надеялась, что он не знал про драгоценные камни. Может, просто шкурами интересуется. Джером взял с грязного стола удивительно белый лист бумаги, встал и протянул его мне. Я взяла и тут же увидела надпись «Дарственная». «Проклятие, Аарон, ваш муж обманул меня. Бывший муж», машинально поправила я. «Он, знаете ли, тоже меня обманывал. причем много раз, это в его стиле. «Молчать!» – внезапно рявкнул бандит. Я аж подскочила. Этот ублюдок подделал документы. Даже с подписями все обстряпал. Не подкопаешься. Смог как-то зарегистрировать в реестре. Вот что это были за странные махинации. А мистер Коллинз думал, что это просто ошибка. Но владения мои. Он не мог их никому подарить. Развела я руками. Теперь-то я это знаю. Сморщился Джером. Но этого гада не поймать. Он скрылся в королевском дворце и вывез все из родового особняка, предусмотрительный выродок. Аарон умудрился даже продать то, что ему не принадлежит в погоне за деньгами. А мне отдуваться? Вы хотите мои владения? Но это же глупо. Все знают, что они мои. Там у меня клуб и все такое. Не удержалась я. Молчать, женщина. Рыкнул Джером. Было видно, что он очень зол на то, что судьба так жестоко посмеялась над ним. Наверняка он отдал Арону очень много денег и рассчитывал, что сможет отбить куда больше. «Я отдал ему все, что накопил за жизнь», — сказал бандит в подтверждении моим словам и стукнул кулаком по столу. «Там же идеальное место для того, чтобы ловить драгонов и извлекать из них Вентурион». «Вентурион?» — не поняла я. Джером подошел ближе ко мне. «Глупые людишки не знают, что помимо шкуры, у драгонов в желудках есть специальный мешочек, Вентурион. Там он хранит свой первый камень, так называемое драгонье сердце. Он стоит сотни тысяч золотых. Но я знаю, что животина уже отдала тебе свое. Значит, между вами возникла связь. И теперь он будет регулярно давать эти камни. И ты мне в этом поможешь. Так что ты вовремя вышла на прогулку. Хоть в чем-то судьба на моей стороне. И почему ты смогла обрести связь с драгоном? Какая-то жалкая дура. Я столько раз пытался, даже хотел жить рядом с ними. Этот мужчина явно одержим драгонами, в самом плохом смысле этого слова, и уязвлен тем, кто Аарон обвел его вокруг пальца. А я, его шанс хоть как-то реабилитироваться. Всятец. Аарон кого-то обвел вокруг пальца. Это же надо быть еще большим идиотом. Встретились два достойных противника. Но что если я вам заплачу, и тогда вы отпустите нас, сколько вам нужно? Попытка не пытка. Раз они считают меня богачкой, откуда брать деньги, подумаю потом. Послушай, милочка, протянул Джером, оглядывая меня с неприязнью. Мы поймали еще 7 драгонов в округе. У них мы просто вырежем Вентурион прямо на глазах заказчиков, чтобы они не сомневались в подлинности. Но ваш особняк мы оставили на сладкое. Думаешь, у тебя есть столько золота, чтобы откупиться? Твой драгон может давать камни, пока не издохнет. Он молод, это миллионы. Нас никуда не отпустит. Я с тоской посмотрела в окно. За деревьями ничего не было видно. Как выбраться? Пора на корабль. Мы отплываем. Давай, иди вперед, скомандовал Джером. Отплываем прямо сейчас. Интересно, сколько времени прошло? Нас уже ищут. Куда же мы? А ты что думала? Я буду продавать все здесь? Как бы не так, мы отправимся туда, где нас не найдут. В стылые земли. Где эти земли, я не знала, да и не особо хотела узнавать. Но как избежать участи, было непонятно. Джером вывел меня в замусоренный дворик. Я с ужасом увидела, что они вывели зубастика, надев удавку с острыми шипами малышу на шею. И чем больше он пытался вырваться, тем сильнее шипы впивались в драгонью шею. А пасть была перемотана какой-то веревкой. «Уроды!» — закричала я, бросаясь вперед и уже не обращая внимания на боль в ребрах. Но Джером с легкостью остановил меня, схватил прямо за волосы. Это дало новый толчок. Зубастик начал вырываться еще сильнее и сдавленно рычал так, будто настоящий огромный дракон. На его шее выступила кровь. Я увидела, как он сам себе раздирает шкуру, и как шипы впиваются в плоть, когда долговязый мужик начал тянуть удавку, чтобы утихомирить зверя. «Хватит, успокойся», — попросила я. Слезы застилали глаза, я вытерла их рукавом платья, пытаясь взять себя в руки. «Не делай ничего». Зубастик замер, тяжело дыша, удавка слегка спала с шеи, обнажив кровавые раны. «Какой ужас, живодеры, а ну заткнись». Мне прилетел ощутимый подзатыльник. Я поняла, что сказала это вслух, только вот Джером не рассчитал, и сам поскользнулся, наступив на какой-то мусор. Он махнул руками и полетел лицом в грязь. Я решила, что это мой шанс. Преодолев боль, я бросилась на долговязого и вцепилась ему в лицо ногтями. Он выронил удавку, которая держала зубастика, и драгон сразу ткнул долговязого головой по ногам, и тот свалился. Я бросилась к зубастику и быстро сняла удавку, но веревку снять с пасти не успела, потому что сзади меня уже схватил Джером, а второй мужик тоже спешил на помощь с копьем наперевес. «Беги, приведи помощь!» – закричала я Зубастику. Я видела, что он не знает, как поступить. Пытается лапой снять веревку с пасти, но она сидит слишком крепко. «Ты ничего не сделаешь!» – вскрикнула я. Драгон все-таки послушался меня и в последний момент развернулся, расправил маленькие крылышки и перемахнул через забор. Я с ужасом увидела, как кровоточит его шея. «Идиотка!» Джером так сильно толкнул меня, что я упала и ударилась своей многострадальной головой о какую-то деревяшку. Дальше все было как в тумане. Единственное, что я запомнила, как они вели меня, а потом просто потащили, как мешок с картошкой. «А эту куда?» Драгон сбежал. «Она нам больше не нужна», — спросил голос. «А с этой я развлекусь. Знатных у меня еще не было. Глянем, что там за волшебный персик у нее между ног», — ответил ему второй. Я пыталась вяло отбиваться, но голова гудела. Меня затолкнули в каюту, просто бросили на лежанку. Следующий час я то приходила в себя, то проваливалась в полудрему. По симптомам я подозревала у себя сотрясение мозга. Судно мерно качалось из стороны в сторону. В ушах шумели волны. Или это было в моей голове? Когда я нашла в себе силы подняться, сразу прислушалась к ощущениям. Все болело, жутко тошнило, но кое-как двигаться и соображать я могла. Хорошо, что Зубастик смог сбежать. Правда, по словам злоумышленников, на этом корабле еще есть драгоны. Значит, они собирали их по окрестностям столицы. А ведь их и так мало осталось. Как раз из-за таких, как Джером. И Аарон умудрился связаться с торговцем драгонами. Наверняка наплел тому, что во владениях никто не живет. А этот бандит уже нацелился в драконьем сердце устроить производство драгоценных камушков. А что удобно владение на окраине? Туда никто не ездил, пока я клуб не открыла. Жил бы как король, только очень сомневаюсь, что у него бы вышло подружиться с драгонами. Я встала и медленно пробралась к двери, стараясь не шуметь. Тихонько потянула ручку, заперто. Что же ожидаемо? За ней раздавались крики матросов. Я вздрогнула, услышав командный голос Джерома. Кажется, у них там что-то происходило. Внезапно корабль накренило в одну сторону, будто что-то толкнуло его. Я полетела вперед и едва не свалилась на пол. Ребра заныли, виски прострелило болью. «Что там у вас происходит?» — закричала я. «Откройте! Буря! Шторм! Что может случиться в море?» Я не то чтобы была опытным мореплавателем. Корабль снова накренило. На этот раз в другую сторону. «Выпустите!» — взвизгнула я, снова улетая на другую сторону каюты. Вдруг увидела небольшой иллюминатор, затянутый желтоватой пленкой. «Такс, не стекло!» Я принялась осматриваться, но толком ничего режущего не нашла. Тогда бросилась вперед и начала разрывать пленку прямо пальцами. На удивление, она поддалась почти без труда. Все равно для меня было места маловато. Я, с опаской поглядывая на дверь, стянула с себя верхнее платье, оставшись в одном нижнем. Так вероятность пролезть была куда больше. Я выглянула в иллюминатор. Вроде никого не было. Что же, я засунула руки в образовавшееся отверстие, затем потянулась и принялась двигаться как червячок, пытаясь выбраться наружу. Ребра болели так, что я тихонько всхлипывала и глотала слезы, но понимала, это мой единственный шанс. В какой-то момент даже думала, что застряну. Особенно плохо шли бедра, но в итоге все-таки вывалилась наружу. Как раз в тот момент я увидела, что корабль атакует огромный дракон. В темноте я не могла разглядеть его, но была уверена, что это Дарин. «Значит, Зубастик нашел помощь. Я здесь!» — закричала я в темное небо. Нас преследовали корабли. Я видела их огоньки совсем неподалеку. Значит ли это, что я спасена? Снова закричать я не успела, потому что вдруг меня сзади схватил Джером. «Попалась, шлюшка!» — прорычал он. «Куда собралась?» Но дракон в небесах услышал мой крик и снова спикировал на корабль. Джером попытался схватить меня, я неловко вырвалась. Корабль сильно качнуло, и я почувствовала, что не могу ни за что ухватиться, беспомощно взмахнула руками, и просто рухнула прямо за борт. Мелькнула мысль, хорошо, что я сняла верхнее платье, иначе точно пошла бы на дно. Я упала плашмя на воду, больно ударившись. Сгруппироваться я просто не успела, все вокруг потемнело. Глава 35. Адалин и ее новые друзья. Два дня спустя, я лежала на кровати в своей комнате на втором этаже особняка «Драконье сердце». Грейс суетилась возле меня, предлагая то чай, то булочки с петтовым повидлом. В тот злополучный день, когда негодяи похитили Зубастика и меня, Он успел вовремя добраться до Даррена и привести помощь. Бедный Зубастик несся в драконье сердце через весь город. Драгончик сначала показал Даррену то место, откуда нас похитили. Там осталась моя крохотная поясная сумочка. А затем и отвел к тому дому, откуда меня утащили на корабль. Даже мой отец, король, послал военные корабли в погоню за незадачливыми похитителями. «Как же хорошо, что драконы не пострадали», — с тревогой в голосе сказала Грейс. Она уже привыкла к Зубастику и больше не боялась его так сильно, как раньше. Поэтому и радовалась, что остальных ящерок освободили с корабля живодеров. Страшно представить, какая участь их ждала, быть зарезанными на глазах у покупателей. Джером без сожаления лишил бы жизни маленьких невинных созданий ради наживы, но бандита поймали, как и его подельников. Теперь их всех ждет суд. Я привстала с кровати, Грейс тут же бросилась ко мне. «Болит? Тяжело вам? Нормально?» – проворчала я. Когда Даррен в драконьей ипостаси выловил меня из воды и доставил на берег, меня тут же осмотрели лекари. Было две новости – хорошая и плохая. Плохая состояла в том, что у меня было сломано два ребра и сильнейшее сотрясение мозга. Хорошая – Даррен где-то достал дорогущие чудодейственные средства – которые помогли мне встать на ноги уже к утру. Я промучилась всю ночь, но кости почти срослись, и голова прошла. Естественно, я сразу же вылезла из постели. А все потому, что на этот день была назначена первая программа в моем женском клубе. Меня никто не мог остановить. Ни бандиты, ни Грейс, вопящая на весь дом о том, что я себя загоню в могилу, ни Даррен, который клялся, что он пойдет по стопам моей матушки и запрет меня в комнате, если я не буду отдыхать и восстанавливаться. Я не могла бросить свой клуб, ни за что, только не в такой ответственный момент. Даже срастающиеся ребра мне не помешали. Я просто не стала надевать корсет, чем снова вызвала волну восхищения среди дам. Они поражались моей смелости, а я просто боялась, что бедные ребрышки превратятся в пыль, если я попытаюсь их чем-то сжать. В итоге вчера все прошло на ура. Сразу 34 дамы стали членами клуба, заплатив приличный членский взнос. Его хватило на будущие расходы и осталось с лихвой. К тому же они обещали рассказывать о клубе всем своим знакомым. Мероприятия завершились ближе к ночи. Я на ватных ногах добралась до своей комнаты и, кажется, уснула в тот момент, когда Грейс наносила мне снадобье на больные ребра. «Буду вставать», — заявила я, откидывая одеяло. «Ну сколько можно лежать? Не зря же меня обрабатывают этим чудодейственным средством. Помилуйте», — всплеснула руками Грейс. «Больная же вся. Я хорошо себя чувствую», — воспротивилась я, опуская ноги на пол. Немного подвигала корпусом из стороны в сторону. И правда, все в порядке. Ребра соднили, но совсем немного. Удивительное снадобье. «Сейчас же оставьте меня», — я услышала визгливый голос матери, доносящийся с первого этажа. «Что там происходит?» Я в одном нижнем платье-сорочке бросилась из комнаты, а Грейс понеслась за мной. «Куда вы, леди Эванс? Убьетесь же, не так быстро. Берегите себя». После таких потрясений-то, спустившись на первый этаж, я увидела мистера Коллинза и молодого человека худощавого телосложения с тонкими усиками и редкой бородой. Из соседней комнаты показались еще двое крепких мужчин. Мать стояла спиной ко мне. Что странно, сначала мать пропала на сутки, а вчера ночью вернулась и сидела тише воды, ниже травы. Даже из комнаты почти не выходила. Один раз заглянула ко мне, бросила короткие слова сочувствия моему здоровью и снова пропала. Ни вопли, ни криков, ни выяснений отношений с Роберто, который тоже куда-то пропал. «Странно и подозрительно. Что происходит?» — спросила я строго. «Маришка, не дай им забрать меня», — тут же захныкала мать, разворачиваясь ко мне и бросаясь вперед. Она так вцепилась в рукав, что я даже стряхнуть ее не смогла. «Кхм», — прокашлялся мистер Коллинз. «Как вы знаете, в субботу господина Райдера задержали в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, связанными с делом о единорогах». «Знаю», — кивнула я, не понимая, к чему он клонит. «Мари...» — затянула мать, исходя слезами и соплями. «Выгони их». «Тише», — шикнула я на нее. «Продолжайте, мистер Коллинз. Господин Райдер проводил время с леди Аделин Эванс. Точнее, его застали в весьма пикантной ситуации. Ну, я имею в виду, моя мать спала с моим бывшим мужем», — припечатала я, чтобы сразу расставить все точки над «и». «В этом ничего удивительного нет». Именно так, в смысле, что спала, а не про удивительное. Было видно, что мистера Коллинза жутко смущает обсуждать такую при леди, но выбора не было. «Мы просто играли друг с другом в карты на раздевание», — вскрикнула Адалин, топнув ногой. «Ага, и оба проиграли», — пробормотала я. Один из мужиков сдавленно хрюкнул, закрыв лицо кулаком. Смешно ему, пожил бы он с ней. Старшую леди Эванс забрали в качестве свидетеля по делу. Тем более, что теперь дело будут разбирать с самых истоков. Прямо начиная со свадьбы будет установлена вся хронология событий. Наконец-то кто-то этим озадачился. «Да, у нас уже появился новый глава тайной канцелярии», — отчитался мистер Коллинз. «Так вот, старшая леди Эванс вела себя крайне агрессивно. Я бы даже сказал несколько вульгарно, уж простите. Господин Меллори предложил провести освидетельствование лекарем, который специализируется на душевных заболеваниях. Надо признать, это дело на контроле у самого короля, и он тоже посчитал это необходимым. С помощью артефакта были взяты пробы эмоций леди Адалин Эванс», — вклинился молодой человек с усиками. «Боюсь, что случай довольно запущенный, но я смогу поставить вашу мать на ноги лет так за 5, в ее случае это довольно быстрый результат. Кстати, позвольте представиться, меня зовут мистер Хэшбраун, и я лекарь». «Вы забираете мать в дурку?» — догадалась я. «Ну, если говорить простым языком, да», — кивнул мистер Коллинз. «Не еет», — завопила Адалин, снова хватаясь за мой рукав. «Выгони их, зови охрану, меня здесь никто не слушает. Ну же кто-нибудь, мама, так будет лучше для твоего здоровья», — произнесла я, отцепляя от себя цепкие пальцы. Адалин принялась озираться, пытаясь найти помощь. Грейс стояла рядом со мной, позади нее Эстер и Эмили. Только Адалин хотела метнуться в их сторону, Грейс тут же перегородила ей дорогу. «Вам же сказали лечиться, леди Эванс», — грозно буркнула она. Адалин замерла, а затем увидела внизу Персивальда. Он услышал шум и зашел в дом. «Пермавальд», — истерично закричала она, — «ну хотя бы ты, скажи им, что мне не нужно никуда ехать, я нормальная. Его зовут Персивальд, мама», — устало объяснила я. «Уж можно было запомнить. Человек работает во владениях больше 20 лет». «Неважно», — взвизгнула Адалин. «Вы не можете просто меня забрать. Закон на моей стороне. Вот заключение о вашем душевном состоянии». Мистер Коллинз подошел к нам ближе, вытащил бумагу и помахал ею в воздухе. Адалин тут же выхватила ее и принялась рвать. «Но подождите», — поднял палец вверх мистер Коллинз. Но Адалин не слушала его, раздирая бумагу на мелкие кусочки. «Получай». Она швырнула остатки заключения юристу в лицо. «Я всего лишь хотел сказать, что это копия, и не стоит так себя утруждать», — пояснил мистер Коллинз, отряхиваясь от мелких белых снежинок, кружащих в воздухе вокруг него. «Урод, это все ты и этот богатей Меллори. Вздумали наложить на владение лапу. Но я вас раскусила», — Адалин толкнула мистера Коллинза в плечо. «Думаете, если моя дочь глупая, то можно ее облапошить? Да, видимо, мать считала, что меня грабить можно лишь ей. Так, начинается приступ. Ребята, срочно держите ее», — скомандовал лекарь Хэшбраун. «Я готовлю успокоительное». Он прямо на наших глазах открыл свой саквояж и достал оттуда огромный шприц с иглой не менее 30 сантиметров длиной. «Даже не думайте», — закричала Адалин и понеслась по коридору. «Осторожно, я только что», — начала Эмили. Бум. Адалин свалилась прямо на пол и даже прокатилась вперед. Снова своим многострадальным носом. Помыла полы, там скользко, — закончила Эми с досадой. Глава 36. «Моя жизнь принадлежит мне». Мужчины, которых привел лекарь, тут же бросились к матери. Я, не желая смотреть на все это безобразие, отвернулась. «Как ваше здоровье?» — поинтересовался мистер Коллинз. «Уже лучше», — ответила я задумчиво. Я должна была жалеть мать, но внутри было только облегчение. Вдруг ей правда помогут, хотя иногда у меня были сомнения, что там может что-то или кто-то помочь. «Скажите, а вы сейчас куда?» — уточнила я у мистера Коллинза. «К господину Меллори. Нужно завести ему кое-какие бумаги. Ждите меня. Поедем вместе». Я поспешила в свою комнату, чтобы привести себя в порядок. Вчера мне показалось, что я недостаточно уделяла внимания Даррену. Просто отправила его во свояси, все-таки мужчинам не место в женском клубе, и была слишком озабочена своими делами. А ведь он сделал мне предложение, потом спас меня, достал где-то дорогие лекарства, а я поставила на первое место работу. Ну что поделать, если был такой важный день. Но вдруг он обиделся, нужно загладить свою вину. Я, недолго думая, схватила одно из своих новых платьев. Оно было шикарным, цвета лазури, украшенное тонкой вышивкой серебряными нитями, которая изображала сложные узоры, напоминающие морские волны и звезды. Декольте было глубокое, но изысканное, оформленное деликатным кружевом, придающим образу нежности и романтичности. Юбка платья была объемная и многослойная, сшитая из легкого шифона и органзы. Каждое движение создавало эффект плавного течения воды. Внутренний слой юбки тоже был расшит тончайшими серебристыми нитями, которые словно придавали платью волшебное свечение. Я покружилась возле зеркала, любуясь, насколько идеально наряд подходит к моим рыжим волосам. Почему-то хотелось быть красивой и наряжаться для Дарина. Раньше я никогда так тщательно не заботилась о своей внешности. Открыла шкатулку, окинула взглядом свою сокровищницу. Выбора у меня особо не было, так что я остановилась на сережках-гвоздиках и скромном серебряном браслете. Шикарно выглядишь, но на мой взгляд платью не хватает оттенков. Розовенького бы тебе, фиолетового а то бледновато. Велик, я едва не подскочила, услышав его голос. «Ты чего так подкрадываешься?» Божок довольно улыбнулся, его щечки стали похожи на наливные яблочки. Он сидел на моей кровати, его ножки не доставали даже до пола, но он как обычно болтал ими. Я ведь совсем забыла про него. Столько забот, что и подумать было некогда. «Рад видеть тебя в добром здравии». «Ну уж не твоими усилиями я в добром здравии», — проворчала я, принимаясь расчесывать волосы. «Ты ведь знал, что произойдет. Они нас с Зубастиком чуть не убили». «Да ладно тебе, не убили же. А теперь и драгоны спасены, и наш уговор выполнен». В воздухе появился магический контракт. «Неужели тот самый? Да уж помнится, ты обещал помогать мне. Только помощи я так и не дождалась. Обманщик, как не помогал? Я же молился за тебя всеотцу». Возмутился Божок, взбрыкивая ногами и оставляя на белой простыне след от грязных ботинок. «У меня едва глаз не задергался». Я хотела было попросить его слезть с кровати, но потом подумала, что тогда пострадает и ковер. Пусть лучше сидит. «Так это все благодаря твоим молитвам», — хмыкнула с сарказмом я. «Ну, брось, Мари», — отмахнулся Велик. «Весело же было, правда?» Я улыбнулась. «Ну когда как, но в целом, я стала действительно счастливой. У меня такое чувство, будто я на своем месте». «Так и есть. Помнишь, я обещал тебе настоящую любовь?» «Помню», — улыбнулась еще шире я и пригладила платье, в которое нарядилась для господина дракона. «Ну и разве я обманщик? Ты обещал мне рассказать про третий глаз всеотца. Смотри пункт 349, подпункт 5, десятая строчка». Я бросилась к соглашению и быстро отыскала то, о чем сказал Велик. «Всем смертным, которых вы приглашаете на игры весеннего равноденствия, категорически запрещено рассказывать все, иначе вы и все ваши попаданки будете дисквалифицированы». «Какие еще игры, Велик, и попаданки? Хочешь сказать, что я у тебя такая не одна? Ты случайно не знаешь Кэтти из таверны Стейк из Хвоста Дракона? Такая милая блондинка, хорошо готовит, за словом в карман не полезет, держит свинокрылов и замужем за принцем?» «Да, нет, не знаю», — мотнул головой Божок. «Велик, я сделала к нему шаг, думая встряхнуть башка как следует». «Ах ты, врун, эй-эй». Велик подскочил и встал грязными ботинками прямо на кровать. «У меня едва пар из ушей не пошел, когда я увидела комья земли на простыне. Это же правило всяться. Я совсем ни при чем», — зачастил он. «Мне пришлось немного слукавить, но лишь во благо. Но ты обещал рассказать. А еще я обещал тебе желание. Помнишь, хочешь чего-нибудь? А ведь правда, я и забыла. Хочу остаться в этом мире и никуда отсюда не уходить». «Так ты уже никуда и не денешься. Я же говорил, ты многое обещаешь, а потом...» «Тут все честно, не обманул ни капли. Теперь ты Мари Эванс, навсегда». У меня от сердца отлегло. «Тогда мое желание...» Я задумалась. «А что, собственно, я могла пожелать? У меня уже все было. Хочу, чтобы все, кто мне дорог, были счастливы», — негромко сказала я. «Чтобы больше не испытывали нужды и занимались тем, к чему лежит душа. Сложное желание, но нет ничего невозможного для велителями Антиневиауса Брабуса Пятого. Ведь ты справилась со своей частью сделки, а я обязательно выполню свою». Подпись на договоре полыхнула огнем. «А теперь, мне пора», — Велик спрыгнул с кровати, все-таки запачкав светлый ковер. «Кто знает, может, мы увидимся снова. И что, это все? Нас больше ничего не связывает? Обязательства выполнены», — пожал плечами Божок, а затем шагнул ко мне, взял руку и прижался к ней слюнявым поцелуем, а затем добавил: «Кстати, если хочешь узнать, что случилось с тем мужчиной, которого ты зовешь Славик, просто маякни, подсоблю». «Ну хочу», — пожала плечами я. «Наверное, В последнее время я все реже вспоминала этого козла, новая жизнь будто стирала его из памяти. «Прощай», Велик отвесил поклон и по своему обыкновению растворился в воздухе на моих глазах. «Ну нет, если хитрый божок думает, что я так просто все забуду, то он ошибается. Я еще выясню, зачем он таскает попаданок в этот мир». Спустя полтора часа я уже входила в особняк господина Мэллори. Странное чувство волнения и предвкушения дрожало в груди, заставляло глупо улыбаться и тут же прятать эту улыбку. Дорога до его кабинета прошла как в тумане. Я кивнула дворецкому и толкнула дверь, входя. Даррин сидел в кабинете, склонившись над бумагами. Я пришла сказать, что все прошло хорошо, вместо приветствия выпалила я сходу. А еще мать забрали в дурку. Господин дракон поднял голову и улыбнулся, окинув меня насмешливым взглядом. В дурку, очень интересное определение. Я смотрю, ты уже выздоровела. Лучше бы отдохнула еще пару дней, но кто же тебя остановит? Я уже наотдыхалась, ответила я, подходя ближе. Прости, что я так увлеклась драконьим сердцем. Важный день, я понимаю, хмыкнул дракон, откладывая бумаги и вставая из-за стола. Он медленно обошел его и остановился напротив меня, прислонившись бедрами к деревянной поверхности. Я набралась смелости и выпалила. Я пришла, чтобы обсудить наш последний разговор. Мы ведь так и не закончили с ним. А тебе есть, что сказать? Или хочешь, чтобы я предложил еще раз? Господин дракон улыбнулся уголком губы, наблюдая за моей реакцией. Ну, можешь предложить. Я подалась чуть ближе, встав к Даррену почти вплотную. Подняла голову и в ожидании закусила губу. Леди Эванс, мою руку заключила в плен горячая мужская ладонь. Согласны ли вы стать леди Мэллори? Кажется, я должен сказать, что безумно в вас влюблен. Господин Мэллори, кажется, я и сама в вас влюблена. Так что согласна, без промедления ответила я. И тут же оказалась в кольце рук моего дракона. Я подняла ладонь и мягко коснулась его щеки. Иногда мне кажется, будто мы знакомы всю мою жизнь, прошептала я. Ответом мне был горячий взгляд и нетерпеливый жадный поцелуй. Судорожный вздох Даррена отдал сладким спазмом внизу живота, и я глухо застонала ему в губы. Дракон оторвался от меня на секунду, но лишь для того, чтобы развернуть и усадить прямо на свой стол. «Ой, да вы развратник, господин дракон, еще даже колечко не на пальце, а вы уже почти у девушки под юбкой», – пошутила я, когда мужские руки огладили мою грудь через ткань платья. Корсет я снова не надела из-за ребер. «Прости», — вдруг отстранился он, тяжело дыша. «Тебе, наверное, больно». Я притянула Даррена к себе за шею. «Твоя масть творит чудеса». А затем расстегнула пуговицу на его рубашке. Улыбнулась с вызовом, ожидая реакции моего дракона. Больше между нами ничего не стояло. Разве что местные приличия, но я ведь уже говорила господину дракону, что они мне чужды. «Провоцируешь?» Спросил он хрипло, ведя руками по моим ногам и задирая юбку все выше. С каждым касанием внутри меня все сильнее разгорался пожар. Даррен терзал мои губы поцелуем, который становился все более настойчивым. Я бедром чувствовала желание моего дракона, и мне не было страшно, я была готова перейти эту черту. Скорее даже безумно хотела этого, потому что чувствовала, целовать Даррена Мэллори, быть в его объятиях, знать, что нужна ему, это лучшее, что случалось со мной в жизни. Я выгнулась, когда горячие губы коснулись моей ключицы. «Ты невероятная, самая желанная женщина в мире», – прошептал он, опускаясь еще ниже. Его руки уже гладили мои бедра. «Подожди, не здесь», – прошептала я, опасаясь, что кто-то войдет. Даррен оторвался от меня и опалил полным желания взглядом. «Не здесь, значит». Я закусила губу и кивнула, подтверждая свои намерения. «Ага, где-то еще». Сама не заметила, как мы оказались в огромной спальне. Господин дракон уложил меня на кровать и склонился надо мной. Сначала он с улыбкой снял один чулок, а затем второй. Я лежала, плавясь от желания и от того, как он смотрел на меня. Сегодня я чувствовала себя мечтой. Ощущала, что самый лучший мужчина в мире принадлежит мне. Я видела, как Даррен расстегивает рубашку, пуговица за пуговицей оголяя кожу. А когда он отбросил ее в сторону, не сдержалась и приподнялась, проводя руками по мышцам живота, целуя кожу моего дракона. Раньше я никогда не была такой смелой, но сейчас все казалось правильным. Я хотела дарить свою любовь, показать ее, так, как я сама хотела, без фальшивого стеснения и ложной скромности. Даррен коснулся моего подбородка, вынуждая поднять на него взгляд. Синие глаза потемнели от желания, как море перед бурей, драконий зрачок пульсировал, гипнотизируя. «Я безумно хочу тебя, Мари, но обещаю, я буду нежен», — сказал дракон, ведя пальцем по моей нижней губе. «Хочу, чтобы тебе понравился твой первый раз». Через минуту я уже лежала без платья, полностью обнаженная. Рука Даррена скользнула между ног, задевая чувствительные места. Я выгнулась, потому что остро хотелось продолжения. Но дракон коснулся губами моей груди, обводя языком вершинку, которая моментально стала твердой и сладко заныла, будто в предвкушении чего-то большего. Я инстинктивно зарылась пальцами в черные волосы Даррена, притягивая его к себе ближе. Хотелось, чтобы эти порочные чувственные ласки никогда не заканчивались. «Ты такая вкусная, сладкая лисичка», — хрипло прошептал господин дракон, лаская меня. Его взгляд замер на моем лице, жадно считывая реакцию, а я не могла перестать дышать рвано и на износ, иногда срываясь на негромкие стоны. Внизу живота тянуло так, что казалось, вот-вот что-то взорвется. Я почувствовала давление у себя между ног, а затем легкую боль. Вздохнула, издав легкий стон, но Даррен тут же коснулся моих губ, лаская их с жадностью собственника. Меня окутало его запахом. Когда он снова двинулся внутри меня, я сама подалась навстречу, ощущая его нетерпение. Мне и самой хотелось принадлежать моему любимому всецело, чувствовать его каждой клеточкой своего тела. Мы тонули в нежности и любви. Мгновения боли прошли, и я уже сама подавалась навстречу, впиваясь ногтями в мужские плечи. Хотелось еще глубже, еще сильнее. И в какой-то момент я поняла, что терпеть уже просто невозможно. Внутри что-то нарастало, ощущения были настолько неотвратимо приятные, что казалось, будто сейчас взорвусь. И мир разлетелся на сотни маленьких осколков. Сладкие волны пробежали по телу, пульсируя внизу живота. Даррен прикусил болезненно сладко вершинку груди, и я почувствовала, как он сам рыча делает несколько впечатывающих движений, прижимая меня к кровати еще сильнее. Я коснулась губами его подбородка, неторопливо целуя. Легкая щетина слегка колола губы. «Моя лисичка», — прошептал мой дракон с такой нежностью, что у меня разлилась теплота в груди. Я почувствовала пустоту внутри себя, когда Даррен покинул меня и протестующе шлепнула его. «Тебе надо отдохнуть», — улыбнулся он, привставая с кровати. «Подожди», он встал, а я, поражаясь своей наглости, любовалась сначала крепкими мужскими ягодицами и мощной спиной, а потом, когда он развернулся ко мне, кубиками на животе и тем, что было пониже тоже. Интересно же, Даррен опустился на колени возле кровати и взял мою руку, надевая на палец кольцо. «Теперь ты моя, никуда не денешься». «Ну да, ведь ты меня обесчестил». «Какой стыд, матушка была права, все-таки ты меня развратил». Мы счастливо рассмеялись, наслаждаясь упоительными мгновениями близости. Потом долго лежали на кровати, болтая о ничего не значащих вещах. Я не стеснялась своей наготы. Я вообще ничего не стеснялась. Мы с Даррином будто было вылеплены из одного теста. Идеально подходили друг к другу, как два пазла. А затем, когда господин дракон уснул, я легла на бок, чувствуя, как внутри трепещет нежность. В который раз поняла, правду писал Экзюпери, что зорко одно лишь сердце. Нас с Даррином ведь сразу тянуло друг к другу, даже не видя лиц, не зная имен. Но столько пришлось пережить, чтобы выцарапать у судьбы свое маленькое человеческое, а может и драконье счастье. Я лежала улыбаясь. Кольцо с камушками сверкало на пальце сотнями оттенков лазури. Эпилог. Спустя год, я сложила в мешочек крем для лица, новый костяной гребень и ароматическое масло. Добавила 3 книги, на всякий случай. Вряд ли матушка будет их читать, ну а вдруг. Напоследок положила пару баночек мармелада, сделанного из питты. Грейс передала, у нее теперь был свой магазинчик прямо в центре столицы. Уже 3 месяца как работал, и надо сказать, весьма успешно. Стоило огромных трудов вытащить ее из той скорлупы, в которую она забралась после предательства отца и Эстер. Но тот день, когда впервые открылся мой клуб в драконьем сердце, стал отправной точкой ее веры в себя. Многие аристократки были просто в восторге от мармелада и стали ее постоянными клиентками. Эстер работала с матерью и по секрету недавно рассказала, что зажиточный булочник все чаще заходит к ним в магазинчик и без конца отвешивает Грейс комплименты, а недавно и вовсе цветы приволок. Перси все больше отдыхал и теперь выращивал питту только для Грейс. Ему доставлял удовольствие его маленький огородик позади драконьего сердца, и нужды трудиться в поте лица больше не было. Я завязала мешочек, и передала служанке в руки, чтобы она отдала посыльному. Когда я последний раз видел Адалин, она слегка раздалась в талии, но заметно подобрела, даже не кричала и не жаловалась. В большей степени улыбалась и показывала, какие чудесные салфетки она связала. Не то чтобы я испытывала к матери особо теплые чувства после того, что она творила, но кроме меня у Адалин никогда не было, так что я считала своим долгом отправлять ей посылки с самым необходимым. Иногда я посещала мать сама, а иногда просила ими заскочить. Она училась в столице в кулинарной школе и помогала Кэтти в таверне. Так что все обитатели драконьего сердца нашли свое место в жизни. Я частенько с теплотой вспоминала деньки, когда мы сидели на старенькой обшарпанной кухне и ели простой луковый суп со свежеиспеченным хлебом. Тогда казалось, что проблем столько, что нам вовек не справиться, но вот прошел всего год, и как все изменилось. Мой клуб процветал, он стал самым популярным не только в столице. С ближайших округов съезжались леди, мечтая хоть одним глазком увидеть то, что происходило за закрытыми дверями драконьего сердца. А я с огромной радостью продолжала придумывать новые программы, чтобы радовать милых дам. Думала даже как-то расширяться, но недавно кое-что заставило меня отложить все планы, даже мысленно. Я коснулась рукой живота, все еще не веря. 3 дня назад лекарь объявил, что я беременна. Подумать только, я как раз была по уши занята, и новость прозвучала буквально, как гром среди ясного неба. Не то чтобы мы не планировали, просто я всегда думала, что подумаю о детях чуть-чуть позже. А Дарин не настаивал, зная, как для меня важно драконье сердце, оно мое детище. И прошел всего год с открытия. Ну что такое год для бизнеса? Мы с господином драконом поженились теплым осенним днем, обменялись клятвами, надели друг другу кольца, и никаких единорогов на свадьбе не было. Я вообще старалась избегать этих милых созданий, так на всякий случай. Платье было голубым, как небеса, в соответствии с местными традициями. Мы долго думали, где же нам поселиться. Его столичный особняк не нравился мне. Драконье сердце уже не было в полной мере жилым домом. Так и купили огромный дом за городом, подальше от суеты. Я почти не вспомнила прошлую жизнь, пока однажды мне не приснился странный сон. Только потом я поняла, что это то самое послание велика, которое он обещал. Я увидела Славика и его отца в зале суда. На удивление, его поймали и предъявили обвинение, кто бы мог подумать, в убийстве Маши Леденцовой. Их семье не повезло, отец пытался отмазать сыночка, но не вышло, прокурор попался зубастый, да и доказательства были железобетонные. Его видела какая-то девчонка в окно, и кретин додумался выбросить пистолет в урну около моей общаги, предварительно обмотав его полиэтиленовым пакетом. Гений. Так его и посадили. Он отсидел какой-то срок и вышел пауда. Богатый папочка постарался. Только вот все пошло наперекосяк. Славик шел пьяный домой, и его сбила машина. Да так сильно, что он полгода провалялся в больнице в состоянии овоща. И в итоге остался в инвалидном кресле на попечении любимых родителей. Видимо, время между мирами текло иначе, раз я смогла это все увидеть. Я не испытала ни радости, ни печали. Просто ничего. Мне было плевать на этого человека. Жизнь расставила все по своим местам. Леди Мэллори. Звонкий голос служанки раздался, осторожно приоткрывший дверь. Вас уже ждут. Его величество прибыл. Иду, улыбнулась я, вставая с кресла. Сегодня я решила не возвращаться домой, а заночевать в драконьем сердце. Отец любил иногда сюда захаживать, когда у клуба был выходной. Ему нравились загородные красоты. А может, он правда когда-то оставил здесь частичку своего сердца? Я вышла из гостиной и тут же наткнулась на Дарина. Я уже начал переживать. Любовь моя, он мягко коснулся моей талии, притягивая к себе. Переживать о чем? Я встала на цыпочки и оставил на губах мужа легкий поцелуй. Хотела отстраниться, но он не позволил. Склонился ближе, опаляя шею горячим дыханием. Я тут же обхватила его за плечи. «Лисичка, ты сегодня так одуряюще пахнешь», – пробормотал он, – «что сдержаться просто невозможно». Я почувствовала, как Дарин покрывает мою шею поцелуями, а затем снова возвращается к губам. «Отец уже приехал, он нас ждет», – прошептала я, но плечи мужа отпустить так и не смогла, лишь выгибалась под его умелыми ласками. Рука Дарина скользнула в корсаж моего платья. «Подождет еще немного». Вдруг послышались приглушенные голоса. Разговаривали слуги и король. Мы с Дарином мгновенно отодвинулись друг от друга, как нашкодившие школьники, и тут же послали друг другу насмешливые улыбки. «А вот и вы!» — услышала я голос Фредерика. Я не выдержал и пошел искать свою дочурку. «Ну признавайтесь, кто у меня будет, внук или внучка?» Дарин склонил голову, приветствуя моего царственного родителя. «Внук», — улыбнулась я, тепло обнимая отца. «За последний год мы сблизились. Пусть нас с папой и сложно было назвать родней, которая не разлей вода, но иногда мы могли поговорить по душам. Все началось с суда над Ароном, Милли и Джеромом. Судили их долго, приговор вынесли буквально месяц назад. Всех пожизненно сослали на рудники без права помилования. Мне часто приходилось таскаться по судам, чтобы давать показания. Отец видел, как тяжело мне это дается, и поддерживал, как мог. Милли разродилась дочкой, но, увы, малышка оказалась никому не нужна, ни Бертрана, который к тому моменту уже женился, ни пожилым родителям Милли, которые жили в каком-то захолустье. Но Фредерик с моей подачи смог найти девочке приемных родителей, которые души в ней не чаяли. Было грустно, что судьба ребенка сложилась таким образом. Девочка не была ни в чем виновата, но меня утешала мысль, что ее вырастет в любви и заботе. Мы втроем спустились в малую столовую и сели за небольшой столик. Служанка принесла чай и разложила сладости. Отец тут же схватил мармелад, который успел полюбить. «Нужно назвать моего внука Фердинандом, в честь моего отца». Его Величество сделал смачный глоток чая, запивая питтовый мармелад. «Мне не нравится», — тихонько рассмеялась я. «Вот это претенциозное имечко». «Почему не нравится?» – возмутился папа. «Назовем сына Максимилиан. Мне сегодня пришло в голову», – безапелляционно заявил муж. «Никаких Фердинандов. Он же ввел кучу глупых законов». «Нет, Максимилиан внуку не подходит». «Как ты узнал, что не подходит, папа?» – насмешливо спросила я. «Не то чтобы я собиралась называть так сына, просто было любопытно. Я чувствую, он не хочет быть Максимилианом. Это аргумент», – пробормотала я, вставая со стула. Я направилась на веранду, чтобы подышать немного свежим воздухом. Толкнула дверь и вышла, оставляя за спиной мужчин, занятых выбором имени для моего будущего малыша. Я коснулась рукой пока еще плоского живота. Как же все-таки прекрасен мир, и скоро я смогу показать его еще одному человечку. Сделала два шага вперед и увидела Перси, сидящего на деревянных ступенях. «Как ты, старый друг?» – спросила я, присаживаясь рядом. Старик улыбнулся и знакомым движением огладил свои усы. «Хороший сегодня был день, продуктивный. Отправил Грейс новый урожай питты, слегка недозревший, с кислинкой, как она просила. Сделал новую посадку, дел хватает. Ты молодец», я потрепала Перси по плечу. Персивальд улыбнулся мне. Он категорически не хотел покидать драконье сердце, а я была и не против. Его присутствие всегда успокаивало меня. К тому же, именно Перси я могла доверять, как никому другому. В кустах кто-то завозился. Шум все приближался и приближался. Шмяк. Зубастик выскочил на дорогу, споткнулся и едва не упал. Но тут же рванул ко мне, тыкаясь носом в ноги. «Малыш!» — радостно воскликнула я, обнимая мордочку ящера. Надо признать, Зубастик давно перерос свою мать. И там была не мордочка, а мордища. Но я, нисколько не боясь, обхватила мощную шею ящера и прижалась к теплой шкурке. «Любит он тебя», — заулыбался Перси. «Ур-р-р-р-р-ка». Утвердительный рев Зубастика разнесся по округе. Слуги уже привыкли к таким звукам и не пугались. Перси строго следил, чтобы драгонов не обижали. В нашем лесу их теперь было довольно много. Здесь, прямо в моих владениях, был заповедник этих удивительных созданий. Их привозили из разных частей королевства, часто спасая от браконьеров. Последних, к счастью, почти не осталось. Отец сдержал слово и ввел целый свод законов, который охранял драгонов. Немногие решались пойти на риск и нарваться на королевское правосудие. Зубастик поднял голову от моих коленей и дотронулся носом до живота. Тихонько рыкнул и вопросительно посмотрел на меня своими огромными зелеными глазами. «Ты почувствовал, у меня будет малыш», — прошептала я, радостно улыбаясь. «Я вас познакомлю, и он полюбит тебя, так же, как и я». Зубастик сначала шумно выдохнул, а потом вскочил на лапы и принялся носиться по дороге кругами, взметая пыль в воздух. Он был невероятно пластичным, полным грации и силы. Хвост драгончика, длинный и гибкий, описывал дуги и круги, рисуя в воздухе невидимые узоры. Это выглядело, как триумф жизни, словно сама природа решила показать нам свою красоту. Я слышала, что драгоны могут танцевать, когда они безмерно счастливы, но не думала, что мне доведется увидеть это. Как же красиво! Восхитился Персивальд, прихлопывая в такт движений зубастика. Я обернулась. Через окно было видно отца и Дарина, которые, смеясь, все еще спорили, как же назвать моего сына. Момент показался мне пронзительно острым, задевающим самые тонкие струны души. Именно здесь, в чужом мире, ставшем мне родным, среди бескрайних полей и уходящих за горизонт лесов, я нашла свое сердце. Нашла его в друзьях, которые были готовы ради меня на все, в отце, с которым мы потихоньку сближались, в моем любимом деле, без которого я уже не представляла своей жизни, и в моем дорогом муже и нашем еще нерожденном малыше. Я была уверена, что нас ждет еще много счастливых моментов, и словно в подтверждение моим мыслям, зубастик вдруг замер и утвердительно уркнул. Зеленые драконьи глаза счастливо сверкнули.